233. Матерь Агни-йоги. Имеющий недостатки и их сознающий, но к нам устремленный, освободится от них и будет с нами. Но как освободиться от своих недостатков? Тот, кто не желает их признавать, кто доволен своей хорошестью и своими достоинствами и достижениями. Так осознание собственных несовершенств и стремление от них освободиться, к нам устремляясь, непреложно приведет к желаемой цели. Критике и даже осуждению можно порадоваться, ибо если они справедливы, то помогут скорее избавиться от ненужного груза. Если несправедливы и незаслуженны, то послужат уроком познавания человеческой сущности. Поэтому и критика, и осуждение безусловно полезны для осуждаемого. Мудрый будет им радоваться и извлекать из них ценный урок. Многие явления приходится пересматривать заново и изменять отношение к ним. Обычное понимание приятного и неприятного, пользы или вреда придется оставить. И тогда радостно и сознательно можно будет извлекать полезные и ценные частицы из всего, что противодействует и что огорчает, и что еще недавно считалось неприятным, огорчающим и омрачающим сознание.